Море Амундсена, 70 километров западнее Антарктиды, 31 декабря. Адмирал Джек С. Флинт, по легенде, праправнук великого пирата 18 века капитана Джозефа Флинта, поднес ко рту стаканчик шотландского виски Келвин Бридж, когда ему позвонили с мостика, и голос старшего помощника капитана второго ранга Фреда Дюмеля доложил: «Адмирал, мы вошли в точку А. Прикажете действовать по стандарту?» «Стоп, машина», — сказал Джек С. Флинт, опрокидывая в рот стопочку. Удовлетворенно облизнулся, пригладил пальцем бакенбарды, бывшие предметом насмешек всего экипажа авианосца. «Сейчас поднимусь к вам». Авианосец «Трамп», новейший американский корабль проекта CVN-77 водоизмещением в 100 тысяч тонн, начал замедлять ход. Гигант был спущен на воду всего 3 года назад и представлял собой суперкорабль, управляемый и обслуживаемый экипажем численностью в 2500 человек. Его длина достигала 320 метров, ширина верхней палубы 48, максимальная скорость приближалась к 35 узлам. Основной авиаотряд корабля численностью 90 машин состоял из самолетов F-18F, Super Hornet и новых F-35S Lightning, расположенных на 10 палубах. Всего же палуб на авианосце насчитывалось 25. Кроме Lightning'ов, способных наносить удары по объектам наземной инфраструктуры, на борту корабля находилось 30 беспилотников, в том числе ударные. С воздуха корабль защищал зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами SM-2 и SM-3 «Стандарт». Но главным достоинством «Трампа» являлась корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система «Иджис», позволяющая отслеживать сразу до сотни целей, управлять десятками самолетов и обстреливать 20 целей. Конечно, при всех размерах, достоинствах и наличии боевых компьютерных модулей авианосец являлся оружием скорее карательным, пугающим, нежели эффективным. Для реального боя он был малопригоден, так как его надо было охранять целому отряду вспомогательных кораблей. Он не мог контролировать зону боевых действий сразу на сверхнизких и космических высотах, не имея, по сути, защиты от новейших гиперзвуковых ракет и торпед. Чтобы его потопить, требовалось всего 4 российские ракеты «Калибр» или те же 4 подводные ракеты-торпеды «Шквал-ДД». Или одна «Бра-МОС» с ядерным боезарядом. Но капитан Трампа, адмирал Джек С. Флинт, был настолько уверен в превосходстве американской техники над российской, что мысли не допускало возможности противостояния. Ни один корабль в мире он противником для Трампа не считал. И когда ему доложили о приближении к Антарктиде российского атомного крейсера «Адмирал Кузнецов», адмирал лишь пренебрежительно скривил губы, ответив помощнику поговоркой: «Комары против ветра не летают». Получив сообщение о прибытии в район назначения, Флинт накинул куртку и поднялся в ходовую рубку авианосца. Трамп от других авианосцев отличался еще и тем, что все его рубки — ходовая, оперативная и боевая — находились в одной надстройке с уменьшенной эффективной поверхностью рассеяния радиоволн, что намного снижало заметность корабля, поэтому капитану не надо было напрягаться, бегая от рубки к рубке во время каких-либо учений. Эллипс ходовой рубки опоясывала полоса прозрачного панорамного окна, позволяющего видеть практически всю верхнюю палубу и наблюдать за курсом. С высоты в 30 метров была видна узкая белая полоска слева по борту, мыс Понсет и сизое море в белых барашках волн. Флинт невольно поежился, хотя в рубке было тепло. Заметивший его жест, старпом проговорил виноватым тоном: «Температура за бортом -3 градуса, сэр. Плюс ветер 7 метров в секунду. -3 по Фаренгейту соответствует 16 градусам мороза по Цельсию». «Цветочки!» — проворчал капитан. «Где Кузнецов?» «Вошел в море Росса, сэр. Наши эсминцы наблюдают за ним. Доложите обстановку на материке». «Наши парни запустили робота из озера Белла в озеро Восток. Ответа пока нет. На станцию Уиланс высадился десант морской пехоты. Официально для защиты проекта ЕКА фактически для укрепления базы и возможности военного маневра для захвата всех южных провинций Антарктиды, в том числе российского сектора. Флинт бросил взгляд на верхнюю палубу, на которой бригада пуска готовила к полету один из суперхорнетов и беспилотник, кивнул. Проектом ЕКА называлась имитация марсианской экспедиции, вторая по счету, готовившая экипажи Европейского космического агентства для полета на Марс. Первую, запущенную европейскими специалистами на британской антарктической станции Холли-6, пришлось свернуть из-за технических просчетов. Вторая, контролируемая специалистами НАСА, была готова начать работу. «И еще одна новость», — добавил Старпом с прежним виноватым видом. «Из РУМО сообщают, что в морях Антарктиды тайно крутится русский атомоход «Грозный», получивший прозвище «Истребитель подлодок». Флинт пренебрежительно повел подбородком. «Наша разведка любит преувеличивать. На всякий случай поднимите в воздух вертушки. Что у нас по плану?» «Запуск беспилотника на льды озера Восток, сэр». «Приступайте». «Сэр, эсминец Франклин тоже запускал дрон. И его сбили?» «Пусть попробует сбить наш», — осклабился капитан Флинт. Серый крест беспилотного аппарата взлетел в ярко-голубое антарктическое небо. Солнце, висевшее над туманно размытым горизонтом, светило вовсю, но согреть ни ледяной материк, ни моря вокруг не могло. Даже летом температура воздуха над Антарктидой и ее береговой линией редко поднималась выше 3 градусов по Фаренгейту. Дрон превратился в сверкающую точку, скрылся в белом сиянии льдов на юго-западе. Капитан прошелся вдоль пульта входовой рубки, не обращая внимания на вытягивающихся перед ним офицеров, операторов дежурной смены, буркнул: «Буду у себя, докладывайте обстановку». Помощник встал по стойке смирно, провожая глазами капитана. Расположившись в своей каюте, Флинт снова расслабился, налил себе виски, устроился на мягком диване, жестом включая плиту Панасоника на стене. Телевизор, поймав сигнал от спутника, предложил хозяину фильм с участием оскароносного Ди Каприо в главной роли. Но драма капитана не увлекла, и он задремал со стаканом в руке. Проснулся от звоночка включенного селектора. «Сэр, разрешите доложить?» Флинт разлепил веки, сел, допил виски. «Докладывайте». «Связь с беспилотником прервалась». «В чем дело?» «Неизвестно, сэр, он просто перестал отвечать». «Запросите спутники». Спутники зафиксировали пуск ракеты с борта русского крейсера в сторону юго-запада Антарктиды, после чего беспилотник и перестал передавать сигнал. Легкая эйфорическая расслабленность, вызванная стаканом виски, прошла. Флинт озадаченно посмотрел на героя картины, сражавшегося с медведем, выключил телевизор. «Запустите второй дрон, Фред». «Сэр, русские сбили дрон, это очевидно. Мало того, мы получили предупреждение, что они объявили бесполетную зону над своим сектором, включая район озера Восток». «Что?» До Флинта не сразу дошел смысл сказанного. «Они установили бесполетную зону?» «Так точно, сэр». «Наглецы! Депешу на базу. Нам объявили войну. Я им покажу, кто здесь хозяин. Немедленно. Впрочем, ждите, я иду к вам». Флинт выскочил из каюты, забыв про виски, про включенный телевизор и про теплую куртку, еще не представляя, что будет делать дальше.